Кондратюк добрался до частного аэродрома к обеду. Ему приходилось сдерживаться и следить за скоростным режимом, чтобы никоим образом не привлечь внимание полиции. Хотя в нем клокотал адреналин. «Почему так долго?» В ангаре их встретил взволнованный Роберт. Без кепки он выглядел старше, из-за плешины на макушке. «Если бы на час раньше, мы бы сейчас уже взлетели. Пилот другого самолета опередил, перехватил заправщика. Пассажиров-то моих не было. Теперь еще час. Не думаю, что это слишком меняет дело». Эмоции Кондратюка пошли на спад. После ночных треволнений клонило в сон. Этот час он проспал, прикорнув на тюках, сложенных в штабель в ангаре. Юми прохаживалась, поглядывая в светлый проем широко открытых ворот ангара. Вдруг прибежал Роберт, еще более растревоженный. Он бесцеремонно растолкал Анатолия. «Вылетаем минут через 20. Я сейчас был на КДП», — он указал за спину, где снаружи виднелась башня со стеклянным верхом. «Туда звонили при мне. Спрашивали про готовящиеся к вылету самолеты. Численный состав пассажиров, уточняли, нет ли женщины-японки среди пассажиров». Юми испуганно вздрогнула. «Я дал денег диспетчеру, но не уверен, что когда я вышел с КДП, он не принялся звонить в полицию. Или даже туда, откуда ему звонили». Все трое почти бегом по взлетному полю добрались до небольшого, метров 8 в длину, самолета «Бичкрафт Бонанза». По короткому и шаткому приставному трапу поднялись в тесный салон. Роберт втянул трап и задраил дверь. «Боюсь, что из-за тебя мне не удастся вернуться в Штаты», — пробормотал он, проходя по небольшому салону, рассчитанному человек на 6 пассажиров. Юми села в кресло и, закрыв глаза, словно бы молилась. Кондратюк прильнул к квадратному большому иллюминатору. Пока Роберт, сев за штурвал, проверял все системы, готовясь к взлету, из-за башни КДП вырулил знакомый темно-зеленый додж. Роберт тоже заметил машину. Он выругался в адрес продажного диспетчера, услышав в наушниках его голос. «17 полста! 17 полста! Взлет запрещен! Взлет запрещен! Держи карман шире!» — по-немецки сказал Роберт и снял наушники. «Взлетаем, пристегнитесь!» — крикнул он, повернув голову. «Сколько дальность у этого планера?» 1200. Кондратюк прикинул что-то в уме и побледнел. «Надо 2 дозаправки. Они известят все аэропорты по маршруту. Несложно вычислить, где мы сядем. Как же они на нас вышли? Не волнуйся. Они нас будут ждать на аэродромах, а мы полетим в другое место». Хитро улыбнулся Роберт, разогнав самолет и подняв его в воздух. Они полетели не на максимально возможное для этой модели самолета расстояние. Около 3 часов, а затем приземлились на заброшенном отрезке дороги у океана. Там их ждала машина, коричневый с белой крышей Бьюик, запрятанный в полуразвалившемся сарайчике. В багажнике лежали канистры с бензином. «Пусть теперь по аэродромам мечутся», — злорадно сказал Роберт, садясь за руль. «Пока поймут, что мы нигде не сели, начнут искать по дорогам. Про эту вряд ли вспомнят. Во всяком случае, не в первую очередь. Нам ехать около суток». «Я так понимаю, это запасной вариант?» — догадался Анатолий, опуская стекло на дверцу около себя. «Ты не ожидал, что нас все-таки обнаружат?» «Если бы не ожидал, не было бы запасного варианта. Они догадываются о направлении на Мексику, и это плохо. Перекроют все, что можно перекрыть. Мы будем передвигаться на машине, пока они будут нас искать в воздухе и на аэродромах. Как только они переключатся на автомобильные маршруты, мы сядем в самолет». Они долго ехали по пыльным дорогам. Если останавливались, то затем, чтобы купить воды. При этом ни Анатолий, ни Юми не показывались на людях. Японка надела на голову легкий платок и солнцезащитные очки. Кондратюк повесил на крючок на ручке над дверцей пиджак, отгородившись от случайных глаз. Ближе к вечеру, когда уже темнело, они вдруг въехали на маленький аэродром, внезапно ослепнув от света прожекторов с КДП. Наверху, за стеклянными высокими обзорными окнами, виднелись казавшиеся маленькими отсюда фигурки людей. «Слишком много возни с тобой», — то ли с восхищением, то ли с упреком пробормотал Роберт, подруливая к самолету. «Тут надежные люди. Деньги для них не важны. Они более чем состоятельны. Они владельцы этого аэродрома и большинства самолетов. Сдают их в аренду». «Немцы?» — догадался Кондратюк. Но поостерегся сказать вслух при Юме «нацисты». «А как через границу?» «Не волнуйся, там не так уж внимательно смотрят. Считается, что тщательнее проверяют из Мексики в США. А туда чем больше уедут, тем лучше. Мы минуем официальные инстанции. Маршрутная карта у меня фальшивая. А неприятности хозяев аэродрома не пугают? Как я понимаю, у американцев кто платит, тот и музыку заказывает. Они поступятся и принципами, и законами, если есть финансовая заинтересованность, внутриклановая и внутрикорпоративная связь. Роберт ловко забрался в люк самолета без трапа и спустил трап для своих пассажиров. «Добро пожаловать, господа и дамы. Садитесь, пристегивайтесь. Взлетаем прямо сейчас». Его не пугал ночной перелет. Но Роберт был многословен от нервного перевозбуждения, сопровождавшего их всех уже на протяжении почти суток. От волнения не хотелось ни есть, ни спать. До тех пор, пока самолет не приземлится в Мексике.